Неудачная ротация. За островом, ближе к Артемовскому шоссе, находились два промышленных объекта, которые, естественно, были превращены в укрепы. С территории одного из них на протяжении всех этих месяцев выезжала тяжелая техника и доставала нас из крупного калибра. Мы, согласно нашей новой мифологии, обозначили ее как циклоп. Напротив, через дорогу, начинался Бахмут. Это был частный сектор с несколькими многоэтажками, которые как раз и пытались брать наши РВшники. Эта позиция была нами названа «Лабиринт». Позицию «Циклоп» обороняли 8 человек, которые менялись каждые двое суток. «Констебель, смотри, они тут каждые два дня меняются в одно и то же время, перед самым закатом», – доложил мне Пегас. «Можно что-то придумать?» «Отличная идея. Покажи-ка мне съемки их ротации». Пегас включил мне запись, и я увидел, как ровно в 17:40 к позиции подъехал модный минивэн. Мерседес Спринтер, из которого выгрузились и пошли к позиции 8 украинских солдат. Им навстречу вышла группа, отбывшая свой срок, и приветливо махая руками, видимо, желала им хорошей смены. Вахтовики какие-то, с пакетиками своими и сумочками. Подумал я и вспомнил, как мой приятель Саня, который жил в Мегионе, недалеко от Нижневартовска, рассказывал, как работал с вахтовиками из Ивано-Франковска в 1999 году. Эти ребята чем-то напоминали мне тех мужиков с Западной Украины, которые нормально зарабатывали, добывая нефть в России. Понаблюдав за ними еще два дня, мы окончательно утвердились в том, что ротация у них происходит в одни и те же дни и в одно и то же время. Нет на войне ничего хуже, чем размеренность и ритуалы. Любое расписание – это просто находка для врага. Я вышел на своего нового друга, командира десантников, с которым познакомился, и согласовал с ним интересную цель для 120-го миномета. Мы в течение дня пристреляли его, немного обхитрив противника и беря на 50 метров дальше от места их подвоза. Вечером, заняв место на крыше нашего дома в самой безопасной комнате, куда еще ни разу не прилетало из стволки и минометов, мы подняли «Мавик» и затаились в засаде. «Чувствуешь?» «Азарт охотничий», – спросил я Пегаса. «Да», – ответил он и улыбнулся. «В детстве я очень любил читать книжки про индейцев Фенимора Купера. И когда он описывал битвы индейцев друг с другом, я чувствовал примерно то же, что чувствую сейчас. Охота за скальпами открыта», – поделился я с Пегасом своими воспоминаниями. «Правда, война тогда была добрее, что ли? Хотя скальпы, как индейцы, мы с них не снимаем. И уши не режем, как американцы во Вьетнаме». Мерс приехал вовремя, спасибо пунктуальности водителя. Время подлета мины равнялось 40 секундам. Ровно за 40 секунд, как эти две группы украинских солдат должны были встретиться, я дал команду нашему миномету. Огонь! Как только две расслабленные группы украинских вахтовиков поравнялись друг с другом, в воздухе послышался характерный свист, и в 10 метрах от них взорвалась 120-миллиметровая болванка чугуна с радиусом поражения до 300 метров, разбрасывая в стороны рой осколков и асфальтовой крошки. Все 16 человек в секунду оказались на земле. «Есть! Попадание есть!» – радостно заорали мы с Пегасом. Половина упала и не подавала признаков жизни, вторая половина старалась отползти, из-за шока не понимая, что произошло. Мне сложно было быть безразличным к мучениям живых людей, даже если это был противник. И при этом я чувствовал азарт и удовлетворение от хорошо выполненной работы. Следом прилетело еще две мины, поставив окончательную точку в их мучениях. Живых среди них не осталось. Но смерть на экране выглядела ненастоящей. Экран помогал дистанцироваться и не принимать это так близко к сердцу, как в реальном бою. Особенно, если это был ближний бой в окопах, в котором ты видишь страх и мучения другого человеческого существа. Пока я чувствовал сопереживание к противнику, была надежда окончательно не стать маньяком. «Спасибо за работу», – поблагодарил я десантников. «По-моему, все 16-200. Автобус выведен из строя. Чистая работа». «Обращайтесь», – буднично ответил мне минометчик. «Видос скинете для отчетности». «Несомненно». Человек – существо уязвимое и хрупкое. Усилие, необходимое для того, чтобы лишить его жизни, несопоставимо с теми десятками лет, которые необходимы, чтобы он был зачат родителями, сформировался в утробе матери, родился и вырос, преодолевая миллионы ежедневных препятствий и опасностей. У каждого солдата, за какую бы сторону он ни воевал, есть родные, которые, как и он сам, верят в то, что он вернется домой, к своим родителям, жене и детям. Каждая смерть на войне – это потеря, которая коснется множества людей, сделает им больно и заберет будущее. Смерть останавливает реальность и время и перечеркивает возможность будущего. Как писал Мартин Хайдеггер, немецкий философ-экзистенциалист, смерть – это невозможность дальнейшей возможности. Смерть тотальна и окончательна. Жизнь этих 16 солдат закончилась в предместье города Бахмута. Их тела, которые ночью эвакуировали украинцы, будут отвезены домой и захоронены в земле с красивыми речами и венками, покрытыми пафосными фразами. Но жизнь сотен людей, с которыми они были связаны, уже никогда не будет прежней. Как и моя жизнь после этой операции. Как думаешь, констебль, почему они такие расслабленные тут? Ходят толпами, как животные. Это же глупо. Оторвал меня от моих размышлений Пегас. Наверное, мобики. Профессиональные военные вряд ли бы так затупили. Многое от командира зависит. Некоторые умудряются построение для награждения делать в километре от ЛБС, линии боевого соприкосновения. Дебилов хватает. А может, просто не обученные. Думают, что тут кино. А тут жопа. У Пегаса, как и у большинства моих бойцов, не было высшего военного образования, но он понял элементарную систему войны. А система состоит из того, что твоя задача – думать как противник и ловить его на ошибках. И порой это занимает месяцы, а порой минуты. Мы, скорее всего, убили 16 человек. Это очень большое количество солдат, которые могли бы защищать укрепленный опорник много дней. И если их командир не идиот, то он понимает, что его маршрут подвоза пополнения спалили, и ему нужно придумывать что-то новое, искать новую дорогу или менять время и выстраивать новую логистику. Основная выгода от диверсии на войне – это нарушение системы и порядка противника. Вечером Володя вернулся с выдрой в расположение и тоже поделился итогами дня. Прикинь? Я сегодня выстрелил чуть ли не 15 зарядов от РПГ, аж затошнило. Самоконтузился, наверное. Покопайся у медиков, мне помогло после танка. А выдры чё такой бледный, тоже контузило? Да не, ответил за него Горбунок и улыбнулся. Мы там бегали от коптеров. Задолбали, сволочи. И в один окоп запрыгиваем, а там нога чья-то и рука лежат. Совсем разобрало кого-то. Он развел руками. Ну, как бы для меня это нормально, а вот выдра в шоке. Наш, удивился я. Не, нога без ботинка в одном носке. А раз обуви нет, не наш, пояснил мне Володя простую окопную мудрость. А дальше там еще полтуловища, точно не наш. Там такое место хорошее для выстрела. Мы его пододвинули чуть в сторону. Я Сереге покажу, где он лежит. Так и закончился еще один день войны специальной военной операции в нашем подразделении.